Частная собственность. После третьего стаканчика мой прораб Иван Кондратьевич сказал, что не каждый день удается выполнять досрочно квартальный план. Можно и позволить себе кое-что. Я сказал, что верно, не каждый. И мы позволили себе по четвертому. После этого мы еще немножко покурили, расплатились с официанткой и вышли из закусочной. Иван Кондратьевич решил, что нам не мешает завернуть на базар, и мы завернули. Базар был совсем маленьким. Несколько шорцев торговали прошлогодними кедровыми орехами, да какой-то худой старик держал за повод лошадь. Иван Кондратьевич ткнул коня кулаком в бок, назвал Игренькой, хотя он был обыкновенной гнедой масти, и спросил: «Почем худоба?» Старик ужасно обиделся, сказал, что Иван Кондратьевич сам худоба, и что его мерин, которому нет еще и 8 лет, стоит 150 рублей. Иван Кондратьевич обошел коня кругом, заглянул ему зачем-то в зубы, еще раз ткнул кулаком и сказал, что больше 70 мы за этого одра не дадим. Старик сказал, чтобы мы искали дураков в другом месте. Иван Кондратьевич сказал: «И поищем». И мы пошли. Но когда дошли до ворот, старик закричал: «Эй, ребята!» Мы остановились. Старик тянул за нами мерина, который упирался так, словно его вели на живодерню. «Берите за 70, сказал дед и смахнул слезу. Иван Кондратьевич толкнул меня локтем и сказал, чтобы я не терял момента и выкладывал деньги. Я ответил, что не знаю, зачем мне лошадь. «Вот и торгуйся для таких охламонов», — сказал Иван Кондратьевич и сплюнул. Он объяснил, что хорошего коня не укупишь и за 300 рублей, что лошадь всегда лошадь, и что здесь не Москва, а, чтоб я знал, Зеленогорск. «Жене сюрприз сделаешь», — сказал он. «У тебя жена лошадей любит?» Я ответил, что точно не знаю, но, вероятно, любит, раз она агроном. «Ну вот видишь», — торжествующе сказал Иван Кондратьевич, передавая мне повод. «Будет опыты на нем проводить, флору и фауну изучать». Иван Кондратьевич заявил, что пойдет со мной и еще потребует Магарыч. Но возле нашего дома он вдруг заскучал и сказал, что, пожалуй, лучше пойдет к себе, не будет мешать нашей радости. Я привязал коня к ограде и вошел в дом. Жена мыла тарелки. «Маша», — сказал я, — «посмотри-ка в окно». Жена посмотрела и сказала: «Ну». «Как тебе лошадка?» — спросил я. Маша ответила, что обыкновенно как, кожа до кости. «Наша», — сообщил я. «Как это наша?» — спросила она. «Ну так, наша, собственная. Купил я ее». Маша уронила тарелку и заплакала. Потом она сказала, чтобы я убирался из дома вместе со своей лошадью. Я хотел объяснить ей насчет опытов, но она ушла в другую комнату, заперла дверь и заявила, что не выйдет до тех пор, пока это животное будет оставаться под нашими окнами. Такого поворота я не ожидал. Я вышел, отвязал коня, потрепал по шее и сказал: «Иди, друг, на все 4 стороны. Пропадай, моя премия». Однако мерин не обрадовался неожиданной свободе. Он не тронулся с места и даже доверчиво ткнул мордой мне в плечо. Я замахнулся. Он не побежал, а только часто заморгал глазами и испуганно прижал уши. Минут через 20 мне с большим трудом удалось загнать его в пустой соседский сарай. Дверь я для верности подпер граблями. Первым, кого я встретил утром, отправляясь на работу, был гнедой мерин. Сосед, нещадно ругаясь, выталкивал его из сарая. «Иди, чтоб тебе повылазило!» — слезливо кричал он, налегая плечом на круп коня. «Иди, частная ты собственность!» Он даже 2 раза огрел его граблями и тут увидел меня. «Привет, Александр Семенович!» — радостно закричал сосед. «А я смотрю, лошадка у меня в сарае. Чей, думаю, такой справный жеребчик? А это значит ваш. Заблудился, должно быть, озорник». Я сказал: «Вполне возможно, что и заблудился, не привык пока к дому. К тому же конь молодой, еще и 8 лет нет, а в этом возрасте, сами понимаете, все может быть». Пришлось мне взять проклятого мерина под устцы и вести с собой на работу. Возле конторы я привязал его за штакетник, а сам пошел к управляющему. Степан Севастьянович сидел за столом и что-то быстро писал. На меня он взглянул мельком из-под лобья и, не отрываясь от бумаг, сказал, что сегодня тоже не даст мне экскаватора. На третьем участке он нужнее. Потом он еще раз посмотрел на меня, отбросил авторучку и пожаловался. «Опять Пашка победу разбил, чертова голова. Вот сижу теперь, выехать не на чем». И тут мне в голову пришла блестящая мысль. — Степан Севастьянович, — сказал я, — купи у меня лошадь. Будет у тебя разъездная вместо победы. — Лошадь? — очень тихо переспросил управляющий. — Какую лошадь? — Я сказал, обыкновенную какую, гнедую, ту самую, которая привязана под окном. Степан Севастьянович глянул в окно и снова повернулся ко мне. Лицо у него было багровое. — Выйди из кабинета, Кудрин! — совсем уже шепотом сказал он. — Хулиган! А я его прорабом хотел назначить! Выйди, кому говорю! Из кабинета управляющего я попал в бухгалтерию. Как попал, теперь уже не помню. Вероятно, просто дверь оказалась открытой, и я вошел машинально. Бухгалтер расчетной группы Парамонов отложил ведомость, вытер пот с лысины и обратился к главбуху. «Вчера предместком и на огороды записывал. Вы себе участок взяли, Ксана Петровна?» Главбух сказала, что взять-то она взяла, только эта проклятая картошка вымотала у нее все жилы, и она с удовольствием отдала бы кому-нибудь 10 рублей, чтобы только не копать огород. «Я бы тоже отдал», — вздохнул Парамонов. Еще по 10 рублей согласились пожертвовать старший бухгалтер и счетовод, а нормировщица сказала, что выложила бы все 20. Тогда я вышел из своего угла и заговорил. Я сказал: «Товарищи, вам не надо платить так много. Лучше соберите по 5 рублей и купите у меня лошадь. Хорошую ломовую лошадь, 8 лет от роду. Вы вспашете на ней ваши огороды, а потом сможете прибыльно продать ее своим знакомым». Я говорил пылко и убедительно, однако речь моя почему-то аудиторию не вдохновила. Парамонов встал и, не отрывая от меня взгляда, убрал в стол чернильный прибор. А нормировщица начала потихоньку пятиться к двери, приговаривая: «Правильно, Александр Семенович, точно, у вас лошадка есть. Пр-пр-пр. А мы сейчас машинку вызовем, вы поедете далеко-далеко, ту-ту». На свой участок я пришел в 12:00. Рабочие сидели без дела. «Эй, мастер!» — закричала, увидев меня, молодая подсобница Нюрка. «Силикатная плитка вышла!» Я молча прошел в прорабскую и слышал, как бригадир за моей спиной ехидно объяснил, что мне теперь не до плитки или чего другого, потому что я заделался конозаводчиком, рысака купил. «Такой жеребец!» — сказал он. «Уйди, а то вырвусь!» Видимо, слух о покупке просочился уже и сюда. После работы нас развозил по домам маленький служебный автобус «Пазик». Когда я подошел к месту сбора, все уставились на меня с таким видом, словно это был вовсе не я, а самолично гнедой Мерин. А осмелевший Парамонов, загородив двери автобуса, ласково пропел: «А вы уж, батенька Александр Семенович, извольте на своем скакуне, по долинам, так сказать, и по взгорьям». В воскресенье мы с Иваном Кондратьевичем кое-как отыскали на краю города дом того самого старика. После часовых уговоров он согласился забрать Мерина. Правда, нам пришлось выставить Магарыч, а напоследок старик потребовал еще 30 рублей на овес. «Его ведь черта кормить надо», — сказал он. «Какие теперь времена для частной собственности?»